Скажи им, Ленни, чтобы они встали здесь впереди. Он по-прежнему улыбался, хотя мешки у него под глазами нервно подергивались. Он велел своим телохранителям встать впереди, чтобы я их видел, и они послушно это сделали, ожидая дальнейших его указаний. Если бы Ленни велел им убить, они, не задумываясь, бы убили. Но теперь он сказал им стоять, и они стояли, как вкопанные. Один из них представлял собой западный тип, узкобедрый, с широкими плечами, высокого роста, другой среднего роста, ничем особым не отличался. Я кивнул им обоим поочередно и сказал: «Гарольд Л. Рад вас видеть». Из них только Л. шевельнулся, но, как и Гарольд, ничего не сказал. «Неплохие у вас сотрудники, Ленни. Вот только разве Л.» Рука Ленни Собела коснулась моего плеча. «Вы знаете моих друзей?» «Почему же мне их не знать? Оба отличные парни. Повторяю, что только за Эллом вам надо внимательно следить. Он имеет привычку высматривать местечко, где получше». Бандит Эл пристально взглянул на меня, но промолчал. «Это правда, Эл?» — спросил Собел. «Я работаю на вас, мистер Собел. Вы знаете, что я могу делать». Он широко улыбнулся. «Вы когда-нибудь встречали этого человека, Эл?» «Нет еще, мистер Собел. Буду рад, если вы захотите представить меня ему». Жирные щеки Собела затряслись от смеха. «Дип», — произнес он. «Продолжайте», — сказал я. «Почему ради шутки не поджечь фитилек и не позволить себе ухлопать вас всех троих? Сперва вас, Собел, затем этих двоих субъектов по очереди. Это было бы очень забавно. Ну, поджигай фитилек». «Нет, Дип», — голос Элен был тих, но решителен. Оба бандита сделали движение вперед. «Они ждут ваших распоряжений, Ленни», — сказал я. «Прекратите», — сказал Собел. Оба бандита нерешительно взглянули на Собела, а Эл проговорил: «Если вы желаете, мистер Собел...» «Прекрати, Эл», — повторил он мягко. «Вы и Гарольд подождете меня снаружи». Он взмахнул рукой, и они ушли. Собел медленно подтащил к себе стул и грузно опустился на него. «Вам, Дип, не следовало бы слишком беззаботно обращаться с этими парнями. Они не такие, как другие». «Нет, такие. Скоро я это выясню и скажу вам, Ленни. Кажется, вы уже знаете их достаточно хорошо». «Про хвостов всегда полезно хорошо знать, Ленни». Его улыбка начала таять и выглядела теперь усталой. Он взглянул на Элен. «Вижу, что мы снова возвращаемся к старым временам». «Ленни!» — оборвала она его. «Совершенно верно, милая, когда человек слишком пылкий и порывистый, вроде нашего друга Дипа, всегда можно ожидать, что кто-то попадется в его сети». Это звучало довольно забавно в устах такого типа, как Собел. «Еще хуже, Ленни, когда подонок играет роль ангела, не так ли?» «Вы ищете неприятности, Дип?» «Я ожидаю получить их от других, Ленни, со стороны». «Но вы разве для этого вернулись сюда?» Я непринужденно откинулся на спинку стула. С любого места в зале можно было подумать, что за нашим столиком шла дружеская беседа.